тихо. 18-19 мужу. «Ну скажите же, что такое?» «Кирилл Петрович, а вот такое. Я думал о нашем Иване Семеновиче. Мне жаль его. Он от глупости влюбился в Пазеньку. Из бухты-барахты, не рассчитав невозможностей и не видя различия между собою и нами, решился свататься. Конечно, мы отказали ему, как и следовало, но кто знает, чего не знает. Может быть, он теперь и сам раскаивается в своей дерзости, желал бы поправить дело, да не знает, как приступить, потому что мы отказали ему от дома. Так не послать ли пригласить его, выговорить ему порядочно и запретил, чтобы уже не смел любить Пазеньки, оставить его у нас на прежней ноге?» Фенна Степановна, 39, 30, 10, 40. «Вот же вы прекрасно выдумали, и никогда еще так умно не рассуждали. Я и сама без него как без рук. Он мне много помогал. Теперь водку перепускаю без него. Некому за штофами смотреть. Уже Ваську Колченогую посадила. 41-42, Кирилл Петрович. А Мотря была у вас?» Фенна Степановна, «приходила с какими-то рассказами, но не до них теперь. Много баб сошлось с матками, поручила уж ей принимать. Сама, ей-богу, не управлюсь. Пусть же вечеру расскажет, что там такое, она подметила. Пошлите же, душечка, за Иваном Семеновичем, мне он очень нужен. Скажите ему, что когда он кается...» Кирилл Петрович, показывая письмо, «а прочитайте-ка, вот он как кается». Фенна Степановна, «ну вы же знаете, душечка, что я не умею скорописи. Прочитайте мне. Когда же очень жалко, то не читавши расскажите, а то при жалком я тотчас расплачусь». Кирилл Петрович в гневе. «Вот как жалко, тут он пишет, что у нас жестокие сердца!» Фенна Степановна оставляет свой счет, вскрикивает. «У нас? Сердца?» Кирилл Петрович, «что дочь не обязана слушать родителей, когда противное предлагает ей сердце?» Фенна Степановна, «противное сердце у нас?» Кирилл Петрович, «и что в таком положении?» Она должна с ним бежать. Фенна Степановна, «с положением бежать?» Кирилл Петрович, «и это письмо писано к Пазеньке». Фенна Степановна, вскрикнув громко, «к Пазеньке!» Работа выпадает у нее из рук, и она, всплеснув руками, стоит в оцепенении. Кирилл Петрович, «да, к Пазеньке, нашей единородной дочери». Тут он означает время и место, куда она должна выйти. А он подъедет и увезет. Фенна Степановна, «увезет? Ох, мать и Боже! И Пазенька согласна? А может, и уехала?» Кирилл Петрович, «куда ей уехать? Я перехватил письмо, и она не знает про него. Теперь вы только наблюдайте за всяким шагом дочери. А капитан у меня в руках. Что захочу, то с ними сделаю». Фенна Степановна, «знаете, душечка, что? Зазовите его под видом ласки к себе. Да тут так его отпочуйте, чтобы не только от дочери, но и о последней кухарке нашей не думал». Кирилл Петрович, «нет, это нехорошо. Он будет жаловаться». Фенна Степановна, «а вы отговорите свою холерическую комплекцию. Но как же вы себе хотите? А взыскать на ком-нибудь надобно? Дайте мне волю над Пазенькою. Я ее так доведу, что она и через 40 лет не влюбится ни в кого». Кирилл Петрович, «и это не годится. Чем бедное дитя виновато, что в нее влюбляются? А тут, чтобы истребить это зло, надобно тонко поминистровать. Не говорите Пазеньке ничего. чтобы она и подозрения не имела, а только наблюдайте, как она выйдет в сад, —